Глава 19. Узнаю я ее сразу. Провела ведь не один час, разглядывая ее аккаунт в соцсети. Сучка. Настоящая сучка. Ну какого дьявола ты притащилась сюда? Мужа поди сторожить. Зла на нее не хватает. Все равно он будет моим. Красивая, роскошная, очень ухоженная. Она уверенной походкой прошагивает к нему. Узкое платье по колено, обтягивающее ее стройную фигуру, еще больше раздражает. Распущенные волосы, прямые до безобразия, спадают до пояса. Нежный, очень сдержанный макияж. И, конечно же, туфли. Узкие лодочки на высоком каблуке. Да, стиль у нее определенно есть. Но не на этом же держатся отношения. «Милый, привет. Пойдем обедать?» «Ира, что ты здесь делаешь? Я думал, ты полетела в Москву». «Не сейчас. Сейчас я бы хотела с тобой пообедать. Надо кое-что обсудить наедине». Она бросает на меня почти равнодушный взгляд. «Почти?» «Да потому что я прекрасно вижу, как бесы пляшут в ее глазах. Кто-то ей настучал, рассказал про нас. Что ж, может, это и к лучшему. Ему пора решать, кто ему более важен, я или она. С другой стороны, я пока еще не настолько сильна. У нее ведь есть серьезный козырь в рукаве. Она не только его законная жена, но и мать его двоих детей. Насколько это для него важно?» Мысли разбегаются. Пауза слишком затягивается. Это меня радует, ведь он не решается. Не решается так сразу идти на обед с женой, бросив любовницу. Вообще-то нужно предупреждать. У меня на обеденное время назначена важная встреча. С кем? С министром строительства России и руководителем крупнейшей строительной компании. Будем решать вопрос возведения моста. Я думала, встреча будет только вечером. Она говорит тихо, но видно, насколько она зла. Я же беззвучно ликую. «А мне можно поучаствовать?» «Нет, это встреча без купюр, поэтому никого лишнего». «Ясно», — она закатывает глаза. «Поэтому, дорогая моя», — он ее демонстративно целует в лоб, «поезжай по своим делам, увидимся вечером». «Вечером я лечу в Москву, у меня встреча с инвестором». «Вот и отлично, я рад, что твой бизнес развивается». «О, а я как рада!» Она растягивает свои губы в улыбке и уходит. «Одно могу сказать точно, их отношения не столь радужные, как на камеру. Нет той нежности, которую ждешь от супругов. Нет заботы. Он знает, что она летит вечером в Москву, но он даже не проводит ее на самолет. На таких мелочах и строятся отношения. Впрочем, он и со мной особо не пляшет». Его кредо – использует человека по максимуму даже в отношении жены. Она выполняет строго отведенную ей роль. Шаг влево, шаг вправо, расстрел. И начальник он, думаю, не лучше. Никаких поблажек. Сразу вспомнилось, что он говорил своим подчиненным. Он получил директиву от куратора. Куратора! Всех вакцинировать, при том, что вакцинация в стране добровольна. Как можно вакцинировать всех, если она добровольна? Это же навязанная ветеринария получается. Ведь отказаться от укола не могут только животные. Животные в стаде. Человек отказаться может. И не важны причины. Это могут быть и личные предубеждения, и запрет веры, и медицинские показания. Учитывая, что вакцинация всегда касалась индивидуальной защиты. При правильном ее проведении человек получал возможность при контакте с возбудителем, если и заболеть, то в легкой форме. Не всегда, но во всяком случае шансы на хороший исход повышались. Это, конечно, в идеале. В реальности же все может быть совсем иначе. Осложнений при вакцинации тоже предостаточно, поэтому ее нельзя навязывать. А если уж навязываешь на государственном уровне, все случаи осложнений должны регистрироваться. Все пострадавшие должны получить достойную помощь, как при авиакатастрофе. И да, проверять действие вакцин должны не производители, а независимые лаборатории, строго на государственном финансировании. А то произвел продукт, сам сделал отчет об эффективности и безопасности, после чего укольчики всем навязывают уже чиновники Минздрава. Хороший бизнес получается. Конфликт интересов? Нет, не слышали. Забыл мобильник в кабинете. Мерлан как будто тянет время, желая, чтобы его жена подальше отошла. Вести меня сейчас на обед для него смерти подобно. Но слово уже брошено на ветер, его не вернуть. Если сдрейфит, то упадет в моих глазах. Так он, наверное, думает. Впрочем, я и сама не знаю, что сейчас со мной происходит и что я чувствую. Как бы я ни презирала его жену, мне ее стало жаль. В присутствии любовницы он ее отправил домой. А со мной собрался пойти на обед. При том, что именно она его позвала разделить с ней трапезу. Но он отказался, ссылаясь на некоего министра, с которым встреча на деле будет только вечером. Она выглядит жалко. Жалко выгляжу и я. Мы лишь пешки в его жизни, занимающие строго отведенные нам позиции. И раз он так уничижительно с ней общался, а она родила ему 2 детей... Представляю, как он будет общаться со мной, когда потеряет ко мне сексуальный интерес. Я ему детей не рожала. Нет того мифичного уважения к женщине, матери твоих детей. Ко мне есть только страсть, которая может скоропостижно сгинуть. А что я? Я останусь у разбитого корыта. Или покажу ему, где раки зимуют. Ты... «Знаешь, я, наверное, никуда не пойду», — начинаю говорить, когда он вышел из кабинета, демонстрируя мобильник. «Что за глупости?» «Твоя жена неловко будет, если она увидит, как мы выходим вместе». «Что предлагаешь?» «Наверное, это была плохая идея». «Какая именно?» «Моя работа здесь».